до ныне жив в Индии и иногда практикуется в среде так называемых низких каст. В среде же высоких каст сохраняется только обычай привозить с собой на свадьбу младшего мальчика семьи. В штате Керала и сейчас известна полиандрия, имевшая сравнительно недавно широкое распространение. Причем здесь она была распространена в основном в среде высоких каст. Так едет жених. Часто он держит в руке меч, тоже символ того, что он с боя возьмет невесту, победив всю ее мужскую родню. И так было когда-то, отбивали, умыкали, брали силой. Индийцы в большинстве своем не признают такой формы брака, но и запрета на нее нет. Иногда она встречается у некоторых племен и сейчас. Над женихом несут зонт на длинном шесте. Зонт — знак царской власти, знак власти вообще. А вокруг процессии и впереди нее, и в ее рядах идут люди-лампы, живые подставки, на головах которых ослепительно сияют карбидные лампы. Лампы нарядны, обвешаны блестящими и звенящими подвесками, они многоэтажны, они возвышаются на головах своих подставок, заливая светом все вокруг, они пылают во тьме белоснежными факелами. Людей подставок не видно и не должно быть видно. Лампы — это праздник. Залитая их светом нарядная толпа — это праздник, а худые босоногие ламповщики, всегда закутанные в серую ткань мужчины, женщины, мальчики, к празднику отношения не имеют. Они рады заработать на всю свою группу несколько рупий и идут незаметные, тихие, безликие, несут на головах фонтаны света. Их не замечают, их нет, есть лампы. Медленно-медленно идет ярко озаренная процессия, вот она вступает на улицу, ведущую к дому невесты или к тому дому, который снят под свадьбу. В любом случае этот дом виден издалека благодаря истинному чуду индийского декоративного мастерства, деревьям и кустам, унизанным разноцветными лампочками. На фоне черного неба эти деревья подобны застывшим фейерверкам, искрам огромного костра, которые вдруг остановились в воздухе, оцепеневшим брызгом цветных фонтанов. Это так красиво, что и не расскажешь. Двор обнесен оградой из многоцветной ткани, а ворота, тоже изготовленные специально для свадьбы, представляют собой арку от земли до вершины, сплошь обвитую розовыми или белыми гирляндами из бумажных или нейлоновых розеток. Это похоже на ворота, ведущие прямо в рай. Все пышно, празднично, нарядно, незабываемо. Дробь барабанов все ближе и ближе, уже за забором, уже во дворе, уже по стенам комнат заметались отблески ламп. Он приехал. Его встречает, обнимает отец невесты, ведет гостям. Все оживленно болтают, все рады и довольны. Во дворе приготовлен пандал, специальный помост под навесом. Шесты навеса перевиты яркой фольгой и гирляндами цветов. Здесь они сядут рядом, и брахман проведет весь обряд, в котором будет много-много разных обязанностей у родителей жениха и невесты. А если нет родителей, то у старших братьев и их жен. Надо будет по указаниям брахмана в должный миг и в сопровождении должной молитвы омыть ноги жениху и невесте, окрасить их красной краской, надеть ей на пальцы ног серебряные обручальные кольца, дать жениху и невесте вкусить топленого масла и так далее, и так далее. Для них совьют особый шнур и свяжут их друг с другом. Они наденут друг на друга пышные гирлянды и им поставят красные точки на лоб, знак счастья. Жених 7 раз обведет невесту вокруг священного огня, или они вместе пройдут 7 шагов, и обряд будет закончен. Она войдет в его семью навсегда. Мне могут сказать: ну хорошо, но ведь это описание свадьбы в зажиточных семьях, а как среди других слоев населения? Свадьбы в любой семье в Индии — событие первостепенной важности, и каждый отец делает все, что от него зависит, чтобы отпраздновать ее достойным образом и не вызвать нарекания ни со стороны своей и новой родни, ни со стороны членов своей касты или своих соседей.